Глава 9. Отступники. С проводником путешествие по Фроствальду пошло куда бодрее. Несмотря на то, что первые пару часов мне приходилось буквально тащить этого проводника на себе. Мне это было нетрудно. Ильву нельзя было назвать хрупкой девушкой, но и мой игровой аватар куда сильнее, чем кажется. Я вполне мог бы нести ее всю дорогу на руках, но это было не очень удобно. Если нести перед собой, то не видишь, куда ступать. А если забросить на плечо? Нет, такой вариант я ей даже не предлагал. Покусает еще. Фроствальд, по сути, не очень большой регион. Ледяной хребет хорошо видно даже отсюда, а если погода ясная, то можно разглядеть очертания конкретных пиков и найти характерный силуэт двуглавой горы. По прямой тут, наверное, даже ближе, чем от Золотой Гавани до Гаракса. Но рельеф местности такой, что прямых маршрутов тут попросту не бывает. Овраги, скалы, дремучие заросли бурелома, ледяные торосы на берегах рек. Тут постоянно приходится либо продираться через что-либо, либо искать обходной путь. И вот тут-то здорово пригодилась помощь местной красавицы. Ильва вела меня все дальше на север, и с каждым шагом возрастало ощущение опасности. Я разведчик в тылу врага, ни больше, ни меньше. Причем попадаться мне нельзя. И не потому, что тут же отправят к Мингиру. Это-то невелика потеря. Хуже другое. Полтергейст поймет, что мы начали копать под него и копаем в верном направлении. Ильва вела себя странно. С одной стороны, было видно, что она знает эти места, как свои 5 пальцев, и ведет меня коротким и самым безопасным путем. И в то же время она была крайне осторожна, будто и сама старалась не попадаться на глаза местным обитателям. Постепенно лед между нами таял, и мне удалось таки ее разговорить. «Я дочь Пеплогрива, конунга клана Зеленой Луны», — призналась она. «Однако в Аркхалане я теперь нежеланный гость. Мне пришлось бежать, иначе бы меня пленили, как и моего отца». «Кто его пленил?» «Враги. Старые и новые». Хотя я и сказал, что мне удалось разговорить Ильву, это, увы, не значило, что она с готовностью начала изливать мне душу. Подробности приходилось вытягивать из нее понемногу. Но я был настойчив, очень настойчив. Черт возьми, да я бы, наверное, и мертвого достал бы своими расспросами. Девчонке пришлось отвечать, тем более, что деваться ей от меня было некуда. Под старыми врагами она, конечно, имела в виду зверобоев. Их противостояние было извечным, как и противостояние их богов, защитницы лесов Деваны и любителя кровавых трофеев Саавара. Ликаны живут в единении с природой, а свой дар превращаться в огромных волков считают благословением своей богини. Охотников, убивающих зверей ради забавы, они, мягко говоря, недолюбливают. Но появились не так давно и враги новые. Сородичи Ильвы называют их красными капюшонами. «Мерзкие твари, недостойные зваться воинами!» Едва не рычала от презрения ликанка, рассказывая о них. «Они появляются внезапно и скрываются в тенях, когда видят, что назревает честная драка. Чаще всего их не увидишь, пока они не вонзят свой отравленный кинжал тебе в спину. Приходится полагаться только на свой слух и нюх». «Сколько их?» «Мы не знаем. Никогда не видели больше 2-3 за раз. И одеты они все одинаково. Так что никогда не знаешь, кто именно перед тобой. Они и не разговаривают почти. Даже между собой». Появились загадочные капюшоны не так давно. И быстро спелись со зверобоями. Как я понял, на фоне большой любви к убиению всякой живности. А потом и вовсе начало твориться что-то странное. «Наша война длится очень давно, и чаши весов понемногу уравнялись», — объяснила Ильва. «Мы не суемся к ледяному хребту и даже позволяем зверобоям посещать отдаленные капища Саавара на юге. Но и они знают, что окрестности Варгхалана для них запретны». Однако недавно случилось немыслимое. Отряд зверобоев вторгся прямо во владение ликанов, сопровождаемый несколькими ассасинами из числа красных капюшонов. Они пленили и увезли на север Пеплогрива, а позже разграбили и главную обитель Зеленой Луны. А теперь и вовсе обложили оборотней данью и обязали уничтожать любых чужаков, посмевших сунуться во Фроствальд с юга. Но игроков ликаны и так не особо-то жаловали. Просто раньше была возможность договориться, и даже получить у них положительную репутацию. Но то, что они теперь стали вассалами зверобоев, это уже ни в какие ворота не лезет. Я никогда не думала, что кому-нибудь удастся склонить ликанов, с болью в голосе рассказывала Ильва. И склонились мы не перед силой, а перед коварством врагов. Наш конунг в их руках, и любое наше непослушание отражается на нем. Они грозятся убить его? Если бы. Уверена, что смерть для Пеплогрива была бы самым достойным выходом. Лучше, чем бесконечные пытки, которые лишь унижают настоящего воина. Он умер бы, а Девана вернула бы его к жизни. Не совсем такого, как прежде, но вернула бы. И вы не попробовали отбить его у зверобоев? Тут Ильва уже натурально зарычала, причем так гортанно и раскатисто, что я невольно отпрянул. «В этом вся и беда, чужак», — выдавила она наконец. «Клан раскололся. Кто-то, как я, готов отомстить кровью за кровь. Раз зверобои не чтят древних договоров, то и мы должны прийти прямо к ним в логово и взять свое. Но не все думают так же. Старейшины медлят». «Почему?» «Они говорят, что мы все равно не знаем, где держит Пеплогрива. Эйнар, сломанный клык, наш лучший разведчик, две луны пробыл во владениях зверобоев, но так и не нашел его. Он выяснил лишь, что зверобои передали вождя красным капюшоном, а те увезли его куда-то в недра двуглавой горы, а оттуда не возвращаются». «Может, вам тогда избрать нового конунга?» Ильва зыркнула на меня так, что я понял, что и тут сморозил какую-то глупость. «Пеплогрив жив!» «То есть, мне хочется в это верить?» И старейшинам, видимо, тоже. Поэтому Ральф, Ингольф и другие седые волки ждут. Им нужно знамение Деваны, которое подскажет, что нам делать. Удобная позиция, ничего не скажешь. Этак можно ждать, пока на ледяном хребте рак не свистнет. Но и похитителям Пеплогрива надо отдать должное. Если бы они убили вожака, он бы просто воскрес снова, как любой ключевой персонаж в Артере. Но вот на случай похищения разработчики, похоже, не прописали ликанам четких инструкций. И те попали в некую логическую ловушку. Жив Пеплогрив или уже мертв, нельзя утверждать наверняка. Ликан Шреддингера, черт побери. А без него клан обезглавлен и не может действовать сообща. И тут, как в случае с Золотым Шершнем, явно чувствуется рука игрока. Неписям до такого не додуматься. Тут действует кто-то, кто отлично знает слабые места игровой механики. А что это за история о том, что сам Саавар велит зверобоям не пускать чужаков во Фроствальд? Ходят слухи, что кровавый бог является кулаку во плоти и являет им свою волю. Кулак? Так называют главарей зверобоев. Это пятеро братьев, и они неразлучны, как пальцы одной руки. Зверобои вообще редко собираются все вместе. Чаще они разделены на отряды, каждым из которых командует кто-то из братьев. Некий большой, старший из них. Но самый сильный и многочисленный отряд у Зигерда указующего. Младший брат, Сколдер-мизинец, наоборот, действует в одиночку, но голос имеет наравне со старшими. Он очень сильный шаман, и говорят, что именно ему Саавар явился первому. И где засели эти братцы-кролики? В логове рядом с башней Тени Птиц? Некий Зигерт обычно там, вместе со своими людьми. А вот Брен Средний и Фрорг Безымянный в последнее время мотаются по всему Фроствальду, устраивают со своими головорезами облавы на чужаков. И ищут меня. Почему ты сбежала из дома? Я настаивала на том, что нам нужно попытаться освободить Пеплогрива. Даже если мы не знаем точно, где он, всегда можно вырвать нужные сведения силой или заставить врагов умыться кровью за то, что они сделали. Резонно. Но мои речи показались слишком дерзкими, невесело улыбнулась Сильва. И, увы, не только зверобоем, но и некоторым из седых волков. Неужели тебя выдали бы врагам? Я не стала дожидаться этого. Дальше разговор как-то не ладился. Я пробовал выведать у Ильвы еще хоть что-нибудь о таинственных красных капюшонах, но она не смогла мне рассказать ничего больше. Ни одного имени, ни одного символа, ни одной отличительной способности, кроме общей детали гардероба. Эти странные чужаки все как один носят глубокие капюшоны, не дающие толком рассмотреть лицо. Конечно, не ярко-красные, а этакие багровые, как запекшаяся кровь. Ну, хоть какая-то зацепка. Хотя сильно сомневаюсь, что ее удастся раскрутить. Нога у Ильвы постепенно заживала. Не так быстро, как у игрока, но все же через пару-тройку часов она смогла обходиться без моей помощи и лишь хромала при ходьбе. Мы шли почти не останавливаясь, лишь пару раз перекусывали. Стряпня Атилии девушке весьма понравилась, а после нескольких изрядных глотков медовухи у нее и взгляд стал куда добрее. Сама девушка тоже пыталась расспрашивать меня о том, зачем я явился во Фроствальд. Но у меня было заготовлено отличное алиби. Даже особо врать не пришлось. Я держу путь к Двуглавой горе. Это часть моего монашеского паломничества. В недрах горы я надеюсь овладеть стихией металла. Не лучшее время ты выбрал для этого, мангуст, покачала она головой. В пути мы почти не встречали опасностей. Ильва оказалась права. Волки обходили нас стороной, чуя истинную хозяйку этих мест. На кого-то покрупнее, слава богам, тоже не нарвались. Пару раз пришлось отбиваться от фростлингов, но уж вдвоем-то это не составило большого труда. Больше препятствий чинила сама природа. То нам пришлось карабкаться на заиндевелую отвесную скалу, иначе, как объяснила Ильва, пришлось бы делать огромный крюк, чтобы обогнуть ее. То наоборот, осторожно спускаться по крутому склону в очередную низину. То пробираться через дремучие заросли, протискиваясь в узкие лазейки между огромными валунами и стволами деревьев. Довелось нам и переправиться через реку по прозрачному, опасно потрескивающему под нашим весом льду. Ликанка рассказала, что, несмотря на лютые морозы, реки во Фростфальде не замерзают навсегда, ибо берут свое начало у Двуглавой горы, и воды в них подогреваются огненным жерлом. Лед часто срывает и уносит вниз по течению. Утонуть я не боялся, у меня есть водное дыхание, но купаться в такую погоду совсем не хотелось. Так что, когда лед начинал прогибаться подо мной и расходиться паутиной трещин, я слушался окрика Ильвы и плюхался на пузо, чтобы преодолеть опасный участок ползком. Мы шли и шли и шли. Я понемногу начал терять счеты времени и пройденному расстоянию. Сверялся изредка с картой, но там отмечалось лишь мое текущее местоположение, а новых меток на карту не добавлялось. Да и ориентироваться мне здесь было сложно. Вокруг одни леса, льды и скалы. Лишь изредка попадаются признаки цивилизации. Полуразрушенные статуи, огрызки мостов, какие-то отдельно стоящие столбы с выбитыми на них рунами. Некоторые, похоже, были построены алантами, остальные – местными. Больше всего мне помогла с ориентирами Ильва. Она куда точнее, чем Атилия, указала местоположение ближайших трех капищ Саавара, а также отметила на карте громовую кузню и еще пару аланских руин. Удалось мне выведать у нее и расположение Варгхалана, цитадели ликанов. Она была далеко на северо-востоке, и даже если бы мы двигались прямо к ней, то, боюсь, не успели бы до конца игровой сессии. Однако мы направлялись совсем не туда, а забирали все дальше к северу, углубляясь в чащу. Погода портилась, и хотя до заката было еще далеко, вокруг сгустились сумерки. Снова поднялась метель, и хоть деревья частично защищали от порывов ветра, мало все равно не казалось. К тому же ветер был какой-то заколдованный, как ни отворачивайся, все равно получишь свою порцию колючего снега в лицо. Мы разговоры в итоге прекратили вовсе. Мне надоело постоянно отплевываться, морщиться и прислушиваться к словам собеседницы, еле различимым загудением ветра и скрипом ветвей. Сама Ильва, кажется, вообще не замечала непогоды и даже не отворачивала лицо от летящего снега. Ее русые волосы серебрились коркой инея, а глаза казались блестящими кусочками прозрачного льда. Рана все еще давала о себе знать. Девушка по-прежнему немного припадала на левую ногу. Но в остальном движения ее были уверены и грациозны. По-своему грациозны, конечно. Она уж точно не была изящной дамой, скорее опасной хищницей. Но именно это сочетание грубоватой красоты и опасности завораживало. В этом она мне напомнила Кату. Ката-ката. Катастрофа. После событий в Уоба, когда все более-менее устаканилось, у нас с ведьмачкой снова появилось время для того, чтобы присмотреться друг к другу. И мы присматривались. Подолгу, жарко, затейливо, в причудливых позах и в самых разных местах. В комнатах дорогих таверн, на цветущей поляне прямо посреди леса, на ночном пляже Белого берега и даже разок на покатой черепичной крыше комендантской башни в Золотой гавани. Хотя тот раз, наверное, не считается, потому что не успели мы толком разойтись, как нас засекли неписи-стражники, и я едва не получил стрелу пониже спины. В общем, где мы только не устраивали романтических встреч. Кроме Реала. Не то чтобы я был против, да и она, кажется, тоже, но в Реале мы пересекались крайне редко, и каждый раз встречи получились неловкими, разговоры натянутыми. Пару раз пробовали целоваться, но дальше дело не зашло. Не было той самой пресловутой искры. Мне кажется, все-таки дело было в ней. Она слишком разделяла реальную жизнь и Артер. Грубоватая, прямолинейная, нарочито агрессивная Ката была для Ани лишь выдуманным ей персонажем. Способом выпустить пар, наверное. Отвлечься, стать кем-то другим. Ее вполне устраивали наши отношения в виртуале. В реале же она еще не была готова подпустить кого-то к себе слишком близко. Мне это было сложно понять. Сам я никого не изображал в Артере и был таким, какой есть. Мангуст не мой персонаж для игры. Я сам и есть мангуст. Хотя, может, это и ошибка, потому что Артер засасывал меня все глубже, всего целиком. Мы забрели в какую-то совсем уж непроходимую чащу, в которой толстенные стволы деревьев, которые в одиночку и не обхватишь, были повалены, сломаны, выдраны с корнем какой-то чудовищной силой. Если тут такие бури случаются, то я бы предпочел отсидеться в непогоду в другом месте. Я уже настолько положился на Ильву, что сам толком и не следил за дорогой, погрузившись в свои мысли. Поэтому появление темного приземистого силуэта прямо передо мной, признаться, прозевал. Еще и чертова метель разыгралась не на шутку, и ничего нельзя было разглядеть дальше нескольких шагов. Огромные оранжевые глазищи, кажется, светились изнутри. Очертаний зверя было не разобрать, не столько из-за метели, сколько из-за окраса. И сине-черная густая шерсть скрадывала силуэт, лишь торчала черными остриями на загривке, будто иглы. Сквозь завывание ветра до меня донеслось приглушенное рычание, а на фоне черной шерсти мелькнули оскаленные клыки. Волчара. Огромный, размером с тигра. Рык оборвался, и какой-то древний инстинкт заставил меня броситься в сторону, уходя от его прыжка. Хотел уйти перекатом, но с местными сугробами этот трюк не провернешь. Так что в итоге по уши зарюхался в снег. С раздражением рванул завязки мехового плаща. Гребаный балахон, он меня тут погубит когда-нибудь. Волк, промахнувшись, зарычал громче и молниеносно развернулся. Снова бросился ко мне, но путь ему преградила валькирия. «Ингвар!» Зверь остановился, ощетинился, переводя взгляд то на меня, то на девушку. «Это свой!» Он в последний раз зыркнул на меня и еще больше сгорбился. Из-за метели я толком не разглядел самого превращения, но заняло оно, похоже, считанные секунды. На месте, где только что стоял черный волк, вдруг поднялся с колен здоровенный черноволосый мужик с располосованным багровой боевой раскраской лицом. На плечах его по-прежнему топорщилась черная шерсть, но это уже была обшитая мехом куртка. «Ты привела сюда чужака!» «Не злись, пожалуйста, так надо. Лучше помоги мне, я ранена!» Ильва снова тяжело опиралась на копье, подволакивая левую ногу, хотя еще недавно шагала, как ни в чем не бывало. Черноволосый бросился к ней, чтобы придержать ее за плечи. «Да, все бабы – манипуляторши, даже если они наполовину волчицы». «Он что, идет с нами?» Нахмурив косматые черные брови, спросил Ликан. «Ну не оставлять же его здесь. Буран крепчает, надо укрыться. Он спас меня, Ингвар. Я попалась в капкан зверобоев. Если бы не он...» Черноволосый кивнул, но взгляд его нисколько не смягчился. Даже, пожалуй, наоборот. В нем еще и проскользнула явная ревность. «Ну, еще не легче. Да остынь ты, мохнатый, не нужна мне твоя девица». «Это Ингвар, мой друг», — представила мне Ильва своего сородича. «А это мангуст, он монах, держит путь к двуглавой горе». «Пусть переждет здесь бурю, если ты так хочешь», — проворчал Ликан. «Но потом он должен уйти. Чужак накличет на нас беду». Голос его был хриплым, гортанным, будто вот-вот сорвется на звериное рычание. «Я у вас не задержусь», — успокоил я его. «Дайте мне немного обогреться и отдохнуть, а потом меня еще неделю не увидите». Мне действительно уже пора было заканчивать игровую сессию. Все эти плутания по заснеженным дебрям отняли кучу времени. Скоро стемнеет, метель униматься не собирается. Да и вряд ли сегодня получится еще что-нибудь выяснить. Так что надо закрепить успех и попробовать договориться с этой парочкой о том, чтобы встретиться в следующий раз. Союзники в этом краю мне не помешают. Дальше шли втроем. К счастью, путь оказался недолгим. Мы преодолели еще пару сотен метров по этому жуткому бурелому, и черноволосый привел нас к выдранному с корнями дереву, под которым обнаружилась искусно замаскированная землянка. Внутри было хоть и тепло, но душновато и изрядно воняло псиной. Но хозяевам я про это, конечно, говорить не стал. Ингвар сбросил какие-то тряпки с двух тусклых аланских кристаллов, и нехитрое убранство ликанской берлоги предстало передо мной во всей красе, подсвеченное рассеянным зеленоватым сиянием. Тесновато, конечно, но по-своему даже уютно. Потолок нависает над самой головой, так что Ингвару приходится ходить, пригибаясь. Земляные стены укреплены толстыми жердями и обиты звериными шкурами. На специальных держателях висят запасные доспехи и оружие, короткие массивные копья, боевые топоры на длинных рукоятях. Видимо, большую часть времени ликаны все же проводят в человеческом обличии и сражаются обычным оружием. У дальней стены устроена широкая лежанка, на которой этих шкур целая гора. Хорошее лежбище. Мне поневоле опять вспомнилась Ката и комната в одной таверне Эревина. Там тоже на кровати и на полу были большие мягкие шкуры. Столов и стульев здесь не было, из всей мебели только старый покосившийся сундук в дальнем углу. Так что мы расположились прямо на полу, усевшись в круг. Медовуха Атилии помогла немного растопить лед, и втроем мы быстро прикончили прихваченные мною бутыли. Знал бы, запасся получше. Ингвар, правда, так и сидел сычом, зыркая на меня своими черными глазищами. Он и в человеческом обличье выглядел устрашающе. Огромный, косматый, горбоносый. Судя по всему, довольно молодой, у него даже бороды не росло. Он с порога начал подробно расспрашивать нас о случившемся, порой задавая одни и те же вопросы под разными соусами. Будто очную ставку устроил. Это меня начало порядком раздражать, хотя и понятно было, что он просто беспокоится за подругу. Хотя, сдается мне, с дочкой вождя его связывает нечто куда большее. В конце концов, лежанка-то в берлоге одна. Наконец, черноволосый исчерпал свой запас вопросов. Но видно было, что ответы мои его не порадовали. О чем он мне и поведал с трогательной непосредственностью. «Ты мне не нравишься, чужак. Ты подозрительный. Если тебе нужно к твоему монашескому алтарю на двуглавой горе, то почему ты начал свой путь от трех клыков? Ты мог бы долететь на тени птицы к самому хребту и за день дойти до цели. Но вместо этого ты шастаешь тут, вынюхиваешь что-то». «Я спас твою девушку, Ингвар», — напомнил я. «И только поэтому я не разорвал тебя на части еще на подходе к нашему убежищу», — спокойно ответил Ликан. «Но это не значит, что я доверяю тебе». «Ну и зря», — усмехнулся я. «Может, я то самое знамение, которого так ждут ваши седые волки?»